Как ни зарекался Султан Гарей, но на другой день он никуда не ушел. И вместе с Крючком ходил по базару, собирал милостыню, а вечером снова вернулся в тот же подвал. Ночлежка теперь показалась ему не такой уж страшной. К тому же Султан Гарей успел привязаться к Крючку. Тот оказался сметливым, расторопным, жизнерадостным. Не жаловался на тяготы жизни, на неустроенность, на свою слепоту. С ним было легко. И Султан Гарею уходить от такого человека не хотел. Султан Гарей старался подражать Крючку, быть похожим на него. И очень скоро они по-настоящему подружились. Дни шли за днями, проходили месяцы. Султан Гарей стал таким же, как и остальные, полноправным хозяином подвала. Он знал теперь многих обитателей ночлежки. Любил по вечерам сидеть за длинным столом и слушать бывалых людей, их рассказы о жизни, разные истории, случаи. Кроме Крючка, Султан Гарею нравился еще Иван, Иван Николаевич, как звали его когда-то, уже не мог жить без морфия и кокаина. Ни с кем он не ссорился, не ввязывался в скандалы, а жил мирно, спокойно, уживаясь со всеми. Иногда он рассказывал о том, как жил раньше. «Я помещик из Саратовской губернии. Там у меня, друзья мои, было имение, красавица, жена, сын. Да, было. Все это было у меня. И никогда больше не будет. Нет меня, понимаете? Вот что погубило меня». Он с шуршанием достал из кармана крошечный сверток. «Когда я увлекся этим, жена прогнала меня. Да, очень просто, взяла и прогнала». И начались разговоры, всякие толки, перетолки. Мне не разрешали видеться с женой, с сыном. Иван Николаевич тяжело вздохнул, посидел, закрыв лицо руками, и продолжал. Не прошло и месяца, как меня прогнали, вдруг узнаю, Софья моя замуж вышла. И за кого? За моего друга. Мы вместе на одном курсе в университете учились. В гости каждое лето ко мне приезжал, ел мой хлеб. Да, все было. Ай, вспоминать не хочется. Я после этого еще больше пристрастился и совсем увяз. Сначала все письма Софье писал. Заклинал ее. Вспоминал нашу молодость. Ни слова в ответ мне не написала. Да, ни слова. «А как же сын?» — спросил Крючок. «Сын-то? А что сын? Тогда он совсем крошкой был. А теперь, наверное, уже взрослый. Мне ведь с ним и видеться не разрешали. И вдруг у него отец объявится». Иван Николаевич смеялся надрывно, будто плакал. «И вот я перед вами, ни муж, ни отец, даже не человек. Какая же она вероломная! Это твоя Софья, — негодовал Крючок. Именно, вероломная. Ах, друзья мои, никогда не женитесь, женщины, они все такие. Хотя вам о женитьбе не приходится думать. Здоровые люди, и те не уживаются, а вы? Вы ведь калеки, Богом обиженные люди. День для вас — это ночь. Ночь, ночь, вечная ночь. Вы получеловеки, конченные вы люди». «Нет, Иван Николаевич, — возразил ему Крючок, — по-моему, ты конченый человек. Если бы мои глаза видели, если бы я знал столько, сколько ты, я бы не валялся здесь, в этой вонючем погребе. А что бы ты делал? Я? Во-первых, я бы вернулся в свое имение, схватил бы за глотку того молодчика, вот так. Крючок, скрипнув зубами, сильно сжал кулачище. Потом бы прогнал ее. Я бы сказал ей: не умеешь жить по-человечески. Иди корми себя подаянием, проси милостыню. Стой у ворот базара, живи в вонючем погребе. Тогда будь спокоен, твоя Софья перестала бы беситься с жиру. Вот бы что я сделал. Иван Николаевич как маленького похлопал Крючка по спине. Эх, Крючок, говорить ты мастер. Я ведь поначалу так же думал, как и ты. Хотел вернуть семью, нет, сына. Но нет. Мне сказали: закон. Нельзя. Я разведен, а они венчанные. Я тогда не был наркоманом. Это я потом уже понял, что закон сильнее человека, что он может отнять все и превратить человека в ничто, что закон утверждает несправедливость. Вот когда я понял это, я окончательно скатился. Я оказался бессильным против несправедливости. «Эх, глаза бы мне запальчиво», — сказал Крючок. «Я бы многого добился в жизни». Иван Николаевич какое-то время молчал, потом словно очнулся. «Глаза, говоришь?» Глаза не только тебе. Глаза и зрячим нужны. Зрячие. Они ведь тоже не видят. Что не прикажут им, они выполняют. Как бараны выполняют. Кто им глаза раскроет? Есть ли такая сила? Не знаю. Я конченый человек. Я сам слепой. «Но у тебя есть знания?» — воскликнул Крючок. Да что эти знания? Кому они нужны? Законы придумывают люди поумнее меня. Они знают, как можно одурачить. А я что? Я конченый человек». Как правило, Султангарей в подобных разговорах участия не принимал, он только слушал. Но такие разговоры вселяли в него какое-то неясное беспокойство. Он перестал думать о себе, о своем несчастье. Он начинал думать о других, о зрячих и незрячих, вообще о жизни. Такой многообразной и непостижимой, с ее заботами и трудностями. Конечно, Султангарей многого еще не понимал, многое объяснял, исходя только из своего знания жизни. И все же такие разговоры толкали его на размышления, заставляли думать, делать какие-то выводы. Султангарей окончательно приспособился к жизни в ночлежке. Город больше не пугал его. На пропитание вполне хватало тех денег, что он собирал на базаре. Жизнь как будто бы вошла в колею и текла своим чередом. Однако развернувшиеся в городе события вновь изменили жизнь Султангарея. Город бурлил новостями. Рассказывали, будто бы война с Германией временно прекратилась. Солдаты бросают свои винтовки и уходят с фронта домой. На улицах в последнее время и вправду появилось много солдат, пропавших гарью и табачным дымом. Людей стало много, но подавали нищим теперь реже. Из еды ничего не подавали, кидали только бумажные деньги, они совсем не были в цене. В магазинах за целую пачку денег нельзя было купить и фунта хлеба. Да, жизнь изменилась. Надвигался голод. И с каждым днем он все больше давал о себе знать. Что же делать? Куда идти? Заволновались ночлежники. Надвигающаяся беда как бы сблизила их. Они теперь меньше скандалили и ссорились между собой. Но зато уж если вспыхивала теперь ссора в подвале, то она всегда разрешалась дракой более ожесточенной, чем раньше. В один из вечеров Крючок сказал Сутангарею: «Знаешь, парень, дальше так жить нам нельзя. Надо работу себе найти, хоть какую-нибудь. Вот у тебя голос хороший, а песен мало знаешь. Выучи песни разные, жалостные и о солдатской судьбе. Ты будешь петь, а я на гармонии играть. Понимаешь, тогда бы мы, по крайней мере, деньги не за даром собирали. Что ни говори, а это уже работа. Людям плохо сейчас, и песни им очень нужны». Слова Крючка пришлись по душе Сутангарею. Он любил петь, но никогда не пел на людях. Он слышал, как другие нищие, собирая милостыню, поют, рассказывают сказки, былины, тем и живут. Почему бы и им не попробовать? Они же с Крючком не хуже других. Теперь Сутангарей расспрашивал, запоминал слова новых песен, вспоминал старые забытые мотивы. Вместе с Крючком он придумывал еще и песню о тяжкой доле слепых нищих. На известную народную мелодию они переложили в стихах всю свою жизнь, свою историю. Слова песен, которые пел Сутангарей, были щемяще грустными. Это нравилось людям ночлежки. Они любили слушать по вечерам, как под прилив итальянки поет он заунывные песни. И каждый думал о несбывшемся счастье, проклиная судьбу-злодейку. Настроение собратьев по ночлежке верно подсказывало ему, как надо петь эти песни, где голос должен замирать, а где, наоборот, звенеть во всю силу. И вот песни выучены. Крючок и Сутангарей решили взять с собой алгыр и идти на базар. Там они прошли в самую гущу толпы, где были торговцы, покупатели и просто ротозеи. Под звуки гармонии Сутангарей запел. Поначалу в базарном шуме голос его звучал слабо, неуверенно. От волнения он кое-где перепутал слова, но потом голос его выровнялся, и песня под конец звучала звонко, чисто. Люди, сначала не обратившие внимания на пение слепого, стали собираться вокруг. Кончив петь, Сутангарей насторожился. Он слышал дыхание столпившихся людей. Никто не хмыкал, не разговаривал. Но и денег в шапку никто не бросал. «Наверное, плохо пел», — огорченно подумал он. А толпа между тем ждала новую песню. Слепые подождали немного и снова начали. Чувства стеснения и смущения больше не было. Наоборот, Салтангарей, раздосадованный на себя за неудачу, пел теперь с каким-то яростным вдохновением. Голос его взлетал, жаловался. Иногда звучал, как стон, исходивший из самого сердца. Люди задумчиво слушали. Здесь было много вдов и солдат. Песня задевала за живое, брала за душу. И когда слепой кончил петь, в толпе послышались тяжелые вздохи. Кто-то всхлипнул, кто-то жалел слепых, и один за другим люди стали бросать деньги в шапку. Третью песню Султангарей пел с еще большим чувством, но допеть ее помешал один случай. Откуда-то взялся хмельной инвалид. Расталкивая людей, он пробрался в самый центр толпы и, ругая германского правителя, болтая по своему обыкновению все, что взбредет в голову, стал поясничать перед собравшимися. «Эх, пустой барабан все дело испортил!» — сердито подумал Султангарей. После первой встречи Султангарей почти не виделся с инвалидом. Да и сам инвалид теперь редко приходил в темный, как погреб, подвал. И то лишь в холодные, неприютные ночи. Остальное время он проводил в кабаках среди таких же, как он сам, пьянчуг и выпивох. Султангарей недолюбливал инвалида, человека лживого, легковесного и хвастливого. Не моргнув глазом, инвалид обведет вокруг пальца любого и из любой истории выйдет сухим.